Глава 3. Спектакль говорящего кота. Антракт и акт 3. «Нет, ну надо же!» — сокрушал Симеон через полчаса. «Кто бы мог подумать, что он за секунду подпрыгнет до гаража, откроет дверь, метнется в машину и осуществит свой коронный номер, закутается в плед с головой! И как я не додумался ключ из двери достать!» «Да это я не додумалась. Я эту дверь запираю, только когда в город уезжаю. Она же со стороны огорода, маленькая. А мне удобно так в гараж ходить. У меня там всякое садово-полезное лежит». «Да ты знаешь», — оправдывалась Нина с трудом. С трудом, потому что ее все еще разбирал смех. «Вот же и вредная я старушка, оказывается». Наконец, немного успокоилась она. «Это необходимая самозащита», — провозгласил Мюн. «Ладно уж, не буду с черныша удерживать корм. Все-таки палкой в него швырнули. А вот кусай...» «Не ругайся ты на него», — остановила кота Нина Ивановна. «Сам же говорил, что Борис в него камнями кидался. Он хороший вообще-то. Не Борис, кусай», — пояснила она. «Слушай, а что это козлы в кустах делают? Такое загадочное». «Нашли Борисов смартфон и пытаются его пожевать», — благожелательно ответил Мюн. И добавил в спину Нине Ивановне, которая торопилась отнять гаджет у скотины: «Мячики не забудьте снять, а то на малыше не очень-то смотрится». Нина Ивановна сняла с козлят мячики, только вот со смартфоном ничего не получалось. Гаврюша первый раз заполучил такой интересный объект и не собирался его отдавать. Умный и рассудительный козел отлично видел, что люди с такими штуками не расстаются. «Значит, оно может и ему пригодиться». «Гаврюша, верни гаджет!» Нина Ивановна не знала, как убедить упорного скота выпустить изо рта Борина имущество. «Борис мне счет выставит!» «Ой, да пусть оставит себе!» Мюн незаметно подмигнул Нине, принял важный вид и сел напротив козла. «Вот подействует на него излучение и станет таким, как Борюсик. Первый повыпадает борода, потом отвалится хвост. Потом...» — кот сделал вид, что припоминает подробности. — «Потом, да, рога отвалятся. На копытах вырастут хваталки пальцы. А дальше...» Что там дальше, Гаврюша и слушать не стал. Он выплюнул обслюнявленный смартфон под ноги Нины Ивановны и попятился от страшного предмета. А потом потряс бородкой и покосился на хвост. И борода, и хвост были на месте. Вопросительно взмемекнул. «Нет, пока не подействовало», — утешил его Мюн. И неодобрительно покосился на Нину, пытающуюся замаскировать покашливанием смех. «А вы, хозяюшка, лучше награду несите. Козлы же так старались, да ведь не за просто так старались». Раздача вознаграждения всем актерам и участникам спектакля заняла время и закончилась глубокой ночью. Смартфон был протерт насухо и начисто. Бориса караулила Васька, периодически марширующая по крыше машины, из чистого и незамутненного хулиганства. Топот получался, как от средних размеров слоника, а Борис скручивался под пледом поплотнее и постановал от ужаса. «Ой, детей же надо выключить! То есть комп у них надо выключить, а то небось так и играют!» — вспомнила Нина и отправилась наверх. Дети мирно спали прямо на коврике, а по экрану вхолостую бегали какие-то монстры. «Вот что свежий воздух делает! Даже в стрелялку не смогли доиграть! Срубились на втором уровне!» — насмешливо покачала головой Нина и выключила комп. В прошлый приезд мальчишек они попытались, впрочем, без особой надежды, Нине показать свою любимую игру и были в шоке. Милая старушка, уловив правила, раздербанила в пух и прах армию злодеев, отлично стреляя из всего, что в игре стрелять в принципе было способно. «Эх вы, салаги! Я автомат вслепую на время разбираю-собираю. И до сих пор могу сделать это быстрее, чем большинство солдат. А стрелять меня муж учил. И даже на деньги спорил с приятелями и выигрывал, когда они утверждали, что я не попаду по мишени». Она тогда веселилась, глядя, как зауважали ее мальчишки. Мюн поджидал ее у двери. «Как будем выколупливать Бориса из пледа?» — поинтересовался он. «А зачем?» — — безмятежно откликнулась Нина. «Мне он в гараже нравится значительно больше, чем в доме. И вообще, утро вечера гораздо мудренее. Правда, надо сменить декорации». Она насмешливо покосилась на гараж, прихватила грабли и отправилась уничтожать следы козьей конницы и прочих участников спектакля. Утром Борис никак не мог понять, где он. Организм отзывался болезненными ощущениями повсюду. Сначала он привычно возмущался безобразным матрасом в своей комнате. «Вот что же это за свинство? Поселить меня в комнате с такой мерзкой кроватью!» Боря открыл глаза и увидел. «Где я?» «Ах! Ужас какой был ночью!» Он струхнул было, припомнив, что именно было, но солнце светило ярко и безмятежно. Сквозь открытую дверь гаража виднелась веселенькая зеленая травка, и никаких злобных теней и близко не наблюдалось. Борису понадобилось некоторое время, чтобы привести в порядок помятый от спанья в машине внешний вид, самообладание и чувство собственного достоинства. Реанимировав свою личность, он понес себя к Нине, жаловаться на безобразие, происходящее на ее территории. До Нины он дошел уже в гневе. «В конце концов, кто тут ответственен за бардак на территории? Это возмутительно! Сначала сквозняки, потом завывания какие-то, потом козел, который менялся то маленький, то большой, то средненький, то ворон, этот, как его, кладбищенский, а потом кот, черный взял и превратился в пса, в двух, а потом он заговорил». «Кто?» — Нина сдерживалась изо всех сил. «Кто заговорил? Кто менялся? И какой кладбищенский ворон? Боренька, а почему ты спал в машине? И ты как-то странно выглядишь, мятый какой-то. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я? Почему в машине?» «Да потому что всю ночь за мной гонялись козлы, коты, собаки и вороны. И только там и спасся». «Милый, ты, главное, не волнуйся. И никому это не рассказывай». «Почему это еще?» Возмущенно затряс щеками Борис. «Видишь ли, у моего помощника по хозяйству такие проблемы возникли потом. Его жена заявила, что он, с ума сошел». «Да на что вы намекаете? Лучше следите за козлами, собаками и котами своими, и воронами. Боречка, собак сейчас тут две, Дик, Плюшка». Нина Ивановна возвысила голос, и на зов появились две заинтересованные морды. Черная, длинноносая, лохматая, остроухая и маленькая, плоская, беленькая. «Ты посмотри внимательно, какая из этих собак тебя пугала?» Борис покосился на собак. Уродскую белую гадость он отмел сразу. А к черному присмотрелся. Но нет, у того ночного кошмара голова была широкая, и морда гораздо короче, и уши не стояли. Это он сразу рассмотрел. Пес напоминал страшного ротвейлера, только целиком черного. А Борис ротвейлеров особенно не любил. «Не похоже? Нет? Так я и думала. Они спали со мной в комнате. И кот с кошкой у нас на даче совсем не черные. Рыжий кот и светло-рыжая кошечка». Боря осмотрел вольготно развалившихся кошек и презрительно хмыкнул. «И воронов у нас вообще нет. А козлы?» «Боречка, ну давай у соседки спросим. Это же ее Гаврюша». «У той безграмотной тетки? Да как вы вообще можете с ней общаться?» Голос Бориса истончился до визга и легко донесся до ушей соседки, которая как раз и шла к Нине Ивановне. По сценарию якобы попросить соль. Светлана Владимировна гневно вскинула голову и хищно прищурилась. Этот мерзкий тип раздражал ее давно, но она очень любила Ниночку и расстраивать ее не хотела. А тут такая возможность! Нина сама спросила, а не может ли она сыграть роль? Подумать только, она, да с превеликим удовольствием. Не зря она 40 лет выходила на сцену. Безграмотная тетка, да? Милые, безграмотные тетки в малом театре не работают, прошипела Светлана Владимировна. Войти в восхитительный образ малограмотной, громогласной и суеверной бабки было делом пары секунд. «Тише ты! Обидится же человек! Вон она как раз идет!» — шикнула на Борю Нина. «Вот я сейчас и спрошу! Эй, вы, там, любезнейшая! Почему эта ваша скотина на нашей территории по ночам бегает?» — взвизгнул Борис. «И вы мне еще заплатите за ущерб! Я пострадал! И они топтали грядки!» На грядки Борису было наплевать, конечно. Но он хотел продемонстрировать Нине, какой он замечательный хозяин. Милай, да ты чё? Какая такая скотина? Гаврюш токмо на свадьбе тута был, на привязи в лесочке. Уж какой аспид яга спустил, про то не ведаю. А вчерась он в дому был. Да как вы смеете врать? Ваш черный козел, и он менялся, то большой, то маленький, а потом опять большой. И мячики эти дурацкие на рогах. Да тут следов его куча. Борис ринулся искать вещественные доказательства и застыл, тупо глядя на землю. Вот тут, именно тут скакала эта мерзкая рогатая скотина, и земля тут такая, рыхлая, влажная, и никаких следов на ней нет. Соседушка, ты уж на меня не серчай, только я болезных на голову боюсь, — громко сказала отвратительная тетка-соседка. Вы что? Да как вы смеете? Нина Ивановна, почему вы молчите? Борис от возмущения даже звук почти потерял. Светочка, он не то чтобы болен, просто, видимо, пережил шок. А, тады понятно. Ой, бежи тогда отсель, бежи, милай, пока в розуме бежи. Светлана с сочувствием рассматривала Бориса, подложив под щеку ладони, качая головой. Да о чем вы? Пискнул Борис, заподозривший некую для себя опасность. Так тут аж кладбище было край. На моем-то огороде чисто, а вот у соседушки такое людям мерещится. Ой, прошлому-то бедолаге и кошки черные мерещились, и псы. И даже страшно сказать. Она понизила голос до завывающего шепота. Вороны, да. Страшные такие. А уж после воронов и вообще жуть пошла. И что с ним дальше было? Борис невольно поддался мрачному тону соседки. Что? Известно что. Не взлюбило его это место. А коли такое происходит, так не будет покою. Соседка решительно махнула рукой. А чё это ты говорил, что козёл-то мой менялся? Так он то большой, то средний, то маленький был. Растерянно ответил Боря, пытаясь переварить известие. Соседка отступила на пару шагов и явно испуганно обратилась к Нине. «Ой, пойду я! Ой, лих-то как с родственничком твоим! Так это еще первая токмоночка!» «А уж дальше-то? Страхования какие будут!» «Да погоди, ты пришла-то зачем?» Нина Ивановна думала о том, что если бы Боря увидел свою собеседницу в роли блистательной дамы на сцене театра, ни почем бы не узнал. «Вот он где, талант-то!» «Зачем? А, соль попросить!» «Ой, токмо мне ничего уже не надь! И не взищи, боюсь я у тебя отнонче даже соль брать! Страсти-то, страсти какие! Я уж лучше у магазин смотаюся!» Она сокрушенно подсокала языком и быстренько удалилась. «Борис, да ты особенно внимания не обращай, подумаешь!» — мило сказала Нина Ивановна прилично побледневшему Борису. «Это все такие суеверия!» «Да как вы можете? Вы же сами мне рассказывали вчера!» — прохрипел Боря, чувствуя, что к горлу подкатывается какой-то комок. С трудом сглотнул и нервно потер руки. Ну и рассказывала. Да, мерещилась бедняге. Но на самом-то деле этого не было. Я же не видела. И тебе тоже померещилось. Ладно, пойдем кофе пить. А, да ты же кофе не употребляешь. Тогда чай. Борис не начал вразумлять Нину по поводу вымывания кофе кальция из костной ткани. Ничего не сказал про танин, подстерегающий ее в чае, и даже про завтрак не спросил. Он думал, ну, да ничего такого не было, наверное. А может, мне приснилось просто? А соседка? Да что с безграмотной дуры взять? Он машинально зашел за Ниной Ивановной в дом, недовольно покосился на гомонящих сыновей и сел, увидев перед собой свой смартфон. Схватился за него, как утопающий за спасательный круг, расслабился, а подняв глаза на какой-то шорох, увидел прямо перед собой в раскрытом окне черного кота. Тот насмешливо поглядывал на Бориса, а потом открыл рот и явственно произнес: «Доброе утро!» «А-а-а!» — взвыл Борис. «Вы это слышали, Нина Ивановна?» «Что ты так кричишь? Что я должна слышать? Как ты взвыл, как пароходная сирена? Это я бы и в лесу услышала бы. Тебе яичницу или омлет?» «Какой омлет?» «Какая яичница? Тут только что кот сказал мне доброе утро!» Борис выглядел дико. «Вот же он! Вы его что, не видите?» Он оглянулся и уставился на пустой подоконник. Через полчаса он с опаской выглянул из дома, ничего страшного не увидел и решил позвонить Алисе. Только вынул смартфон, как сбоку почудилось движение, и тот же черный кот выглянул из кустов, ухмыльнулся, зевнул, открыв острые белоснежные клыки, и сообщил Боре: «Ночью встретимся, еще повеселимся!» и растворился в тени. «Что? Ночью встретимся? Ночью?» Борис умел принимать волевые решения. Нет, он человек разумный, и наверняка есть этому какое-то сугубо научное объяснение. Возможно, магнитные поля тут такие, неровные, качковатые, но подвергать опасности свою нервную систему он не намерен. Больше ни минуты лишней он тут не останется. Борис метнулся в комнату, стал судорожно запихивать вещи в чемодан на колесах. «Боречка, ты что на обед будешь?» Нина Ивановна удивленно подняла брови при виде разгоряченного родственника, утрамбовывающего чемодан. «Ничего! Я в этом проклятом и нездоровом месте ни секунды больше не останусь! И не упрашивайте! Мне мое здоровье важнее!» «А мальчики? Им вещи сам соберешь?» Нина Ивановна вопросительно подняла брови. «Зачем? Вы же не против, чтобы они тут побыли?» – удивился Борис. Даже собираться на секунду перестал. Так изумился. «Так ты же говоришь, что место нездоровое». «Ничего страшного. В их возрасте магнитные поля так не ощущаются», — решительно возразил Борис и потребовал вызвать ему такси. Нина Ивановна зашла так далеко, что вышла на дорогу и махала белоснежным кружевным платком вслед уезжающему такси. «Переигрываешь», — неодобрительно сообщила ей соседка, облокотившись на забор. «Да куда уж мне, супротив такого-то таланту?» Рассмеялась Нина, точно копируя выговор, с которым великолепная актриса изображала малограмотную хозяйку козла. Мион, раскинув лапы, лежал на кровати, откуда Нина Ивановна уже даже белье после Бори сняла. «Вот оно, счастье-то! Анечка и Олег завтра приезжают. Дорога им расчищена, всякое не пойми чего под ногами путаться не будет. И опять же, самый удобный в доме матрас в полном нашем распоряжении. Плюшка не в твоем, а в нашем кошачьем распоряжении». «А такое правило есть?» Озадаченно проскрипела расстроенная бульдожья мордочка, едва достающая до края кровати.